Глава 32. 18:41. Джеральд Дункан сидел на обочине рядом с Амелией и Селитто. На нем были наручники, с него сняли шапку, солнечные очки, отобрали несколько пар бежевых перчаток, бумажник и окровавленную открывалку. В отличие от Денниса Бейкера, он был очень вежлив и общителен, несмотря на то, что двое крепких парней и Амелия Сакс повалили его на землю, обыскали и надели наручники. А Амелия не отличалась особой нежностью по отношению к задержанным, тем более к преступникам подобного сорта. В водительских правах, выданных в штате Миссури, стояло имя Джеральда Дункана и адрес в Сент-Луисе. «О, Господи!» — воскликнул Селитто. «Как тебе удалось его заметить?» В проницательности Райма на самом деле не было ничего чудесного. Еще до того, как он увидел человека, стоящего в конце переулка, у Райма появилась уверенность, что часовщик, скорее всего, где-то поблизости. «Я до него дозвонился», — сообщил Пуласки. «До медэксперта». Райм наклонил голову к телефону, который парень приставил ему к уху, и начал короткую беседу с врачом. Медэксперт сообщил криминалисту кое-что действительно весьма интересное. Райм поблагодарил его и закончил разговор. Затем, ловко маневрируя инвалидным креслом, подъехал к Дункану. «Вы Линкольн Райм», — произнес арестованный так, словно считал для себя большой честью встречу с известным криминалистом. «Верно. А вы тот, кого называют часовщиком», — Дункан ответил многозначительным смехом. Райм окинул его взглядом с головы до ног. Он казался усталым, однако производил впечатление человека удовлетворенного и даже умиротворенного. С редко появлявшейся на его устах улыбкой Райм спросил арестованного. «Итак, кто же он был на самом деле, тот убитый в переулке? Мы, конечно, сможем поискать архивные документы на Теодора Адамса, но, думаю, только зря потратим времени, так ли?» Дункан слегка наклонил голову. «Вы и это тоже поняли?» «Что там такое насчет Адамса?» — спросил Селитто. И тут же понял, что есть более важные вопросы, которые необходимо задать в первую очередь. «Что здесь происходит, Линк?» «Неужели непонятно? Я задаю подозреваемому вопрос о человеке, которого вчера утром мы нашли в переулке с раздавленным горлом. И хочу узнать, кто он такой и каким образом был убит». «Эта скотина, что сидит тут, убила его», — процедил сквозь зубы Селитто. «В том-то и дело, что он его не убивал. Я только что беседовал с медэкспертом. Окончательные данные по вскрытию еще не готовы, но он сообщил мне предварительные выводы. Жертва скончалась около 5 или 6 часов утра во вторник, а не в 11 вечера. И умер он мгновенно от серьезных повреждений внутренних органов в результате автомобильной аварии или падения с высоты. Раздавленное горло не имеет к его смерти никакого отношения. Тело полностью промерзло, когда мы нашли его утром, поэтому наш врач не смог определить точное время смерти». Райм многозначительно приподнял бровь. «Итак, мистер Дункан, кто и как?» «Просто один бедняга, попавший в аварию в Уэстчестере», — объяснил Дункан. «Звали его Джеймс Пикеринг». «Продолжайте», — сказал Райм. «И помните, нам не терпится получить ответы на вопросы». «Я узнал о происшествии с помощью полицейской рации. Скорая помощь отвезла тело в морг в районную больницу в Йонкерсе. Оттуда я и украл тело». Райм повернул голову к Амелии. «Позвони в больницу». После короткого телефонного разговора с больницей она сообщила. «Около 5 часов ночи мужчина 31 года, проезжая по Бронкс-Ривер-Парквей, не справился с управлением на обледеневшей части дороги. Смерть наступила мгновенно из-за множественных повреждений внутренних органов. Зовут Джеймс Пикеринг. Тело поступило в больницу, а затем исчезло. Там были склонны думать, что его по ошибке перевезли в другую больницу, но до сих пор нигде его не нашли. Ближайшие родственники на грани шока, как вы понимаете. «Мне очень жаль», — отозвался Дункан, и в его голосе звучало искреннее раскаяние по поводу случившегося. «У меня просто не было выбора. Все его личные вещи у меня, и я их, конечно же, верну, и сам оплачу все расходы на похороны. А удостоверение личности, бумажник и вещи, которые мы нашли на трупе?» — спросила Сакс. «Обыкновенные подделки», — ответил Дункан. «При более пристальном их изучении все стало бы понятно, но мне необходимо было ввести всех в заблуждение на несколько дней». «Вы похитили тело, отвезли его в переулок, положили ему на шею железный брус, чтобы создать впечатление, что он умирал медленно и мучительно». Кивок. «После чего оставили также часы и записку». «Совершенно верно». «А Пирс на 26-й улице, как насчет того парня, которого вы там убили?» Райм бросил взгляд на Дункана. «Ваша группа крови АБ положительная?» Дункан рассмеялся. «Вы меня потрясаете». «Никакой жертвы на Пирсе никогда не было, Лон. Вы нашли там его собственную кровь», — оглядев арестованного, Райм продолжал. «Вы оставили записку и часы на Пирсе и испачкали все вокруг своей собственной кровью. Вымазали ею и куртку, которую потом швырнули в реку. Сами же оставили и следы от ногтей. Но как вам удалось получить так много крови? Вы сами ее у себя откачивали?» «Нет. Мне помогли в больнице в Нью-Джерси. Я сказал им, что мне нужен резерв крови на случай операции, которая мне якобы предстояла в будущем». «Ах, вот откуда антикоагулянты. В консервируемую кровь обычно добавляют разжижающий агент, чтобы воспрепятствовать свертыванию». Дункан кивнул. «Да, я задавался вопросом, проверите ли вы и это». «А ноготь?» — спросил Райм. Дункан поднял безымянный палец. Половина ногтя отсутствовала, он сам его вырвал. «Да, кстати», — продолжил он, — «уверен, что Винсент рассказал вам о молодом человеке, которого я убил около церкви. Думаю, вы уже поняли, что я к нему даже не прикасался. Кровь на открывалке и на газетах в мусорном ящике неподалеку тоже моя». «Но как вы это организовали?» — спросил Райм. «Ситуация была крайне неловкая. Винсент подумал, что парень увидел его нож. И мне пришлось сделать вид, что я убил мальчишку. В противном случае Винсент мог бы меня заподозрить. Я проследовал за парнем за угол дома, затем нырнул в переулок, разрезал ножом собственную руку и вымазал открывалку собственной кровью». Он продемонстрировал совсем свежую рану у себя на руке. «Можете провести анализ ДНК». «Ну уж, об анализах можете не беспокоиться, о них мы не забудем. А угон Бьюика, вы и там никого не убивали?» «И действительно, никаких сообщений об исчезновении студентов в Челси, убитых водителях, а также угоне автомобилей не поступало». Лону Селитта ничего не оставалось, как вновь произнести свое неизменное. «Что, черт возьми, здесь происходит?» «Перед нами вовсе не серийный убийца», — ответил Райм, — «и вообще никакой не убийца. Он просто все организовал таким образом, чтобы создать впечатление действий жуткого маньяка». «И не было никакой жены, погибшей под колесами машины?» — спросил Селитта. «Я никогда не был женат». «Как тебе удалось все это установить, Линк?» — обратился Селитта к Райму. «Парочка вещей, сказанных тобой, заставила меня задуматься, Лон». «Мной?» «Во-первых, ты назвал его имя». «Ну и что? Нам оно было известно». «Да, именно, потому что Винсент Рейнольдс сообщил его нам. Но мистер Дункан, человек, который постоянно носит перчатки во всех значениях этого слова, он не тот, кто оставляет следы. Нет, он слишком осторожен, чтобы называть свое настоящее имя такому субъекту, как Винсент. Единственное объяснение упомянутого парадокса его не очень тревожило. Узнаем мы его имя или нет. Потом ты сказал, что нам очень повезло, что ему не удалось расправиться с последними жертвами и убить Амелию. Знаешь, подобные выводы меня страшно раздражают. Тем не менее, пришлось задуматься над твоими словами. Ты был прав. Мы ведь действительно ничего не сделали, чтобы спасти их. К примеру, флористка Джоанна Конечно, я предположил, что она является его целью, но она ведь позвонила по 911 после того, как услышала шум в мастерской. Шум, который он, скорее всего, устроил намеренно. «Совершенно верно», — подтвердил Дункан. «И я оставил моток проволоки на полу, чтобы она поняла, что кто-то проник к ней в мастерскую». «Да, и то же самое с Люси в Гринвич-Виллидж», — вступила в разговор Амелия. «К нам поступил анонимный звонок от какого-то свидетеля о том, что кто-то проник к ней в квартиру, и это снова был никакой не свидетель, а вы сами». Дункан кивнул. «Я сказал Винсенту, что кто-то из соседей позвонил 911. На самом деле я сам позвонил из телефона автомата». Райм кивнул на здание у них за спиной. «Да и здесь, по всей видимости, огнетушитель был обыкновенной подделкой». «Совершенно безопасный. Сверху я действительно облил его небольшим количеством спирта, но внутри там обыкновенная вода». Селитта набрал номер 6-го округа и антитеррористического подразделения и через несколько мгновений произнес: «Обычная водопроводная вода. Примерно то же, что и пистолет, который вы дали Бейкеру. Пистолет, которым он должен был воспользоваться, чтобы убить мою Амелию». Райм кивком указал на разобранное оружие. «Я проверил, боек спилен». «Кроме того, я заткнул ствол», — добавил Дункан, обращаясь к Сакс. «Можете проверить. Я прекрасно понимал, что он не может воспользоваться своим пистолетом, чтобы убить вас, так как это сразу выведет следствие на него». «Хорошо», — рявкнул вдруг Селита. «Ладно, кто-нибудь все-таки мне что-то объяснит?» Райм пожал плечами. «Мне самому ситуация понятна только до того момента, до которого мы сейчас все дошли, Лон. Все остальное должен объяснить мистер Дункан. Я подозреваю, что он давно уже планировал упомянутое объяснение. И поэтому-то он с таким восторгом и наблюдал за разворачивающимся здесь шоу с противоположной стороны улицы». Дункан кивнул и, обращаясь к Райму, сказал: «Вы попали в яблочко, детектив Райм». «К сожалению, больше уже не способен стрелять», — поправил его криминалист. «Основная цель того, что я совершил, собственно, и заключалась в том, что здесь только что произошло. И да, согласен, я получил от всего грандиозное удовольствие. Я был счастлив увидеть, как арестовывают и отправляют в тюрьму этого подонка Денниса Бейкера». «Продолжайте». Лицо Дункана сделалось спокойным и невозмутимым. «Примерно год назад я прибыл сюда по делам. Я являюсь владельцем компании, занимающейся сдачей в аренду промышленного оборудования. Я работал с моим лучшим другом. Он спас мне жизнь, когда мы вместе служили в армии 20 лет назад. Мы работали целый день над подготовкой документов, а затем отправились в наши отели, чтобы немного привести себя в порядок перед совместным обедом. Но друг так и не пришел на обед. Позднее я узнал, что его застрелили. В полиции мне сообщили, что его убили при попытке ограбления. Я сразу почувствовал, что здесь что-то не то. К примеру, меня насторожило, что грабители дважды выстрелили ему в лоб. Часто ли подобное случается? По последним данным, гибель жертв в ходе ограбления от ранения в голову – крайне редкое явление», – начал Пуласки и осекся, заметив холодный взгляд Райма. «И я вспомнил, что товарищ накануне сообщил мне нечто крайне необычное», – продолжал Дункан. «Он сказал, что вечером посетил клуб в центре города. Когда он вышел оттуда, двое полицейских схватили его, оттащили в сторону и заявили, что видели, как он якобы покупал наркотики, что было абсолютной ерундой. Он никогда не употреблял наркотики, я знаю это наверняка. Друг понял, что его шантажируют, и потребовал встречи с полицейским начальством. Он собирался позвонить кому-нибудь в управление и пожаловаться. Тут какие-то люди вышли из клуба, и полицейские его отпустили. А на следующий день его застрелили. Слишком много непонятных совпадений. Я несколько раз заходил в тот клуб и задавал вопросы, потратил 5000 баксов, но в конце концов мне удалось найти одного парня, который рассказал мне, что Деннис Бейкер и несколько других полицейских занимаются активным вымогательством по всему городу». И дальше Дункан изложил присутствующим историю о том, как полицейские подбрасывали наркотики бизнесменам или их детям, а затем снимали с них обвинения за большие взятки. «Наркотики, пропадавшие из 118-го», — заметил Пуласки, Сакс кивнула. «Недостаточно, чтобы продавать, но вполне хватит, чтобы подбросить кому-то в качестве улики. Насколько мне известно, базой им служил какой-то бар в Нижнем Манхэттене», — добавил Дункан. «Сент-Джеймс?» «Да-да, именно. Они там встречались после службы». «Ваш убитый друг». «Как его звали?» — спросил Райм. Дункан назвал имя, и Селитта позвонил в отдел тяжких преступлений. Все в точности сошлось. Упомянутый бизнесмен был убит якобы во время ограбления, и убийцы так и не были найдены. «Я воспользовался теми связями, которые мне удалось завязать в клубе, конечно, заплатив массу денег, чтобы меня представили людям, знавшим Бейкера. Я выдал себя за профессионального убийцу и предложил ему свои услуги. Какое-то время от него не было никаких известий, и я уж подумал, что его либо разоблачили и арестовали, либо он раскаялся и стал честным парнем, и я больше никогда о нем не услышу. Признаться, это меня сильно расстроило. В конце концов, Бейкер все-таки мне позвонил, и мы встретились. Оказалось, он пытался проверить меня и узнать, насколько мне можно доверять, и явно был удовлетворен. В подробности он не стал вдаваться, а сообщил только, что его дело в опасности. Правда, они с одним полицейским уже позаботились о том, чтобы заткнуть рот нескольким слишком разговорчивым субъектам. «Крилли и Сарковски. Он упоминал о них?» — спросила Амелия. «Он, естественно, не называл мне никаких имен, но было совершенно очевидно, что он имеет в виду убийство». Амелия мрачно покачала головой. «Я была страшно расстроена из-за того, что полагала, будто полицейских из 118-го шантажирует мафия, а теперь я узнаю, что они сами были похлеще любой мафии». Райм мельком взглянул на нее. Он понимал, что она думает о Нике Карелле и об отце. «Потом Бейкер сказал, что возникла еще одна проблема», — продолжал Дункан. «Ему нужно было избавиться еще от одного человека, от женщины-детектива. Они не могли разделаться с ней сами, так как если бы ее убили, все бы поняли, что ее смерть связана с расследованием, которое она проводила, и продолжили бы его с еще большей энергией. И тогда я предложил ему идею. Я должен был выступить в роли серийного убийцы и даже придумал себе псевдоним «Часовщик». «Вот почему мы не нашли вашего имени в списках профессиональных организаций часовщиков. Никакого Джеральда Дункана они не знали», — прокомментировал его слова Селитта. «Верно, данный персонаж — исключительно мое изобретение. Мне нужен был человек, который смог бы передавать вам информацию, чтобы вы поверили, что на улицах Нью-Йорка действительно орудует какой-то психопат. И вот я нашел Винсента Рейнольдса, после чего мы начали все известные вам нападения. Первые два я сымитировал, когда Винсента поблизости не было. Все остальные, когда он находился рядом, я намеренно завалил. Мне необходимо было сделать так, чтобы вы нашли коробку с патронами. Эта находка связала бы часовщика с Бейкером. Я собирался их вам подбросить, но...» И Дункан весело усмехнулся. «В подобных ухищрениях не возникло необходимости. Вы узнали о внедорожнике и даже почти поймали нас». «Значит, вот почему вы оставили коробку в машине». «Да, и книжку тоже». Райм кое-что вспомнил. «Кстати, офицера, проводившего осмотр гаража, удивило, что вы оставили машину посередине, а не у входа. Именно потому, что хотели, чтобы мы обязательно обнаружили эксплорер». «Абсолютно верно. Все остальные преступления должны были в конечном итоге привести к последнему аресту Бейкера в ходе попытки убить вашу сотрудницу. Что даст вам основания, как я полагал, для обыска его машины, дома и получения необходимых улик, чтобы отправить его под суд». «А как насчет записки «Полная холодная луна»?» «Сам сочинил», — признался Дункан с улыбкой. «Я более удачливый бизнесмен, чем поэт. Однако текст получился довольно страшноватый и, в принципе, достиг цели». «А почему вы выбрали именно этих людей в качестве жертв?» «Собственно, я выбирал не людей, а местности, откуда можно было бы легко скрыться. А последнюю женщину выбрал, потому что здесь было очень удобно подставить Бейкера так, чтобы он не смог уйти». «Значит, месть за друга?» — задумчиво проговорила Амелия. «Многие другие на вашем месте просто убили бы подонка». «Я никогда никому не причинял настоящего вреда», — искренне признался Дункан. «Я просто не способен ни на что подобное. Конечно, я тоже могу немного нарушить закон. Что греха таить, некоторые из них я нарушил и в данном случае, но ведь все обошлось без жертв. Я даже машины не угонял. Бейкер мне их сам доставлял со стоянок с конфискованными автомобилями». «А та женщина, которая выдавала себя за сестру первой жертвы, кто она такая?» — спросила Амелия. «Одна знакомая. Несколько лет назад я одолжил ей крупную сумму, а возможности вернуть их у нее нет. Вот она и согласилась помочь мне». «А девочка в машине рядом с ней? Ее настоящая дочь». «Как зовут женщину?» — печальная улыбка. «Позвольте мне не называть ее имени. Я обещал ей. Так же, как и имени того парня из клуба, который свел меня с Бейкером. Таковы условия договора, и я их не нарушу». «Кто еще, кроме Бейкера, в 118-м причастен к афере с вымогательством?» Дункан разочарованно покачал головой. «Мне очень жаль. В данном случае я ничем не могу вам помочь. Мне бы очень хотелось отправить их вслед за Бейкером. Откровенно признаюсь, я пытался выяснить, но он все тщательно скрывал. Тем не менее, я уверен, что помимо него к этому делу причастны еще несколько человек». «И не только офицеры из округа. Кто-то еще?» «Да, и это не рядовые полицейские». «Кто-то из Мэриленда или владеющие там недвижимостью?» — спросила Амелия. «Бейкер никогда о таких вещах не говорил. Он мне доверял, но не бесконечно. Вряд ли он боялся, что я его сдам. Скорее подозревал, что во мне может разгореться алчность, и я перейду ему дорогу. Создается впечатление, что доходы у них немалые».